рынка сбыта. Например, мы с вами работали в 5 регионах или в 10 регионах. Теперь мы можем осуществить экспансию еще в дополнительные регионы. Конечно, это затраты, но это даст дополнительный оборот в любом случае, потому что дополнительный регион подразумевает дополнительные продажи. И еще один момент – это дополнить гамму товаров. Если вы вводите в ассортимент новый товар, он автоматически повышает объем продаж вашей продукции. Вот такие моменты можно учесть при формировании прогноза продаж и при постановке задачи увеличить оборот. Ну что ж, я вам расскажу, как можно оценить объем продаж, рассчитать его грамотно и правильно, чтобы сделать это с минимальной погрешностью. И первое, что мы рассмотрим, это матрица Ансофа. Это матрица стратегического планирования. И об этом вам будут рассказывать в курсе «Стратегическое планирование». Я хотела бы остановиться на практическом применении этой матрицы для точности прогноза продаж. Это то, что мы делаем сегодня в своей компании. Каким образом можно ее применять? Кратко напомню, что это за матрица Ансофа. Матрица Ансофа делится на поля. Это старый рынок – старый товар, и новый рынок – новый товар. Соответственно, на пересечении этих полей есть стратегия, по которой можно работать по данному товару или на данном сегменте. Старый рынок – старый товар. Мы просто проникаем на рынок глубже, увеличиваем оборот у имеющихся клиентов по имеющемуся товару. Если мы выбираем старый рынок, новый товар, это значит, мы имеющимся клиентам предлагаем новый товар. И эта стратегия называется развитие продукта. Если мы с вами на новом рынке продаем старый товар, это мы ищем новых клиентов по уже имеющемуся ассортименту. И это называется развитие рынка. Если мы на новом рынке продаем новый товар, это стратегия диверсификации, мы меняем все, мы меняем товар, меняем рынок. Самая рискованная стратегия, но иногда, если это выстреливает, она бывает самой прибыльной. Как применять эту матрицу для прогноза продаж? Значит, мы делаем следующим образом. Берем и делим своих клиентов, естественно, на новых, с которыми мы планируем заключить договор, и на имеющихся. Дальше, что мы делаем? По имеющимся клиентам, по правилу Парето, выбираем ключевых, самых главных, которые делают основной оборот. А затем просим наших коммерческих менеджеров, наших коммерсантов спрогнозировать продажи по имеющимся клиентам. Дальше, что они делают? Дальше они прогнозируют, как они имеющимся клиентам предложат наш новый товар, который мы планируем ввести в ассортимент. Конечно, для этого нужно провести дополнительные переговоры, но и клиентов-то не так много, мы же выбираем только ключевых. Следующий шаг, который они делают, рассматривают, могут ли они предложить новым клиентам потенциальным наши имеющиеся продукты, и точно так же делают прогноз продаж. Для этого есть статистика по предыдущим клиентам, мы смотрим, как они покупали продукцию, какой был прирост по обороту, сравниваем похожие регионы, похожие клиенты. Это помогает нам выстроить цифру. Ну и стратегия, и когда у нас происходит диверсификация, и новый товар, и новый клиент, это фактически работа на интуиции. То есть менеджер по своей интуиции определяет, сколько он может продать данного продукта новым клиентам. А вот дальше эти цифры полученные мы накладываем на эту матрицу и умножаем на коэффициент, представленный на вашем слайде. По старым продуктам и старым рынкам мы умножаем на 95%. То есть 5% погрешности может быть, хотя чаще всего менеджеры очень грамотно и четко определяют объем продаж по ключевым клиентам. Когда мы берем новый продукт у старых клиентов, мы берем коэффициент 65. 60 или 70, вот мы берем средненький 65. И получаем ту же цифру, то есть уменьшаем цифру на 35%. А следующий этап – старый продукт на новом рынке, у новых клиентов. Там точность прогноза понижается, потому что мы же с этими клиентами еще не работали. Но, тем не менее, умножаем эту цифру на 45%, то есть 55 вычитаем. И новые клиенты, новые товары, у нас точность прогноза составляет всего 10%, 10-15%. Полученные цифры и образуют общий объем продаж. Хочу сказать, что такая методика очень здорово работает и помогает снизить вероятность ошибки. При том, конечно же, что коммерческие структуры задействованы в этом прогнозе. Это им очень помогает самим оценить перспективы работы с теми или иными клиентами. Такой методикой мы пользуемся уже 3 года, и очень успешно она нам помогает в реализации поставленных задач. Но мы пойдем дальше и рассмотрим применительно к этой методике следующую табличку. Когда мы получаем вот такой прогноз продаж, он может не совпадать с задачами, поставленными руководством. Руководство всегда хочет больше. И теперь мы здесь должны провести анализ разрывов, гэп-анализ, так называемый, когда мы должны посмотреть, за счет чего мы сможем еще нарастить объем продаж. Помните, мы недавно рассматривали с вами методику по увеличению объема продаж. За счет чего мы можем его прирастить? Вот здесь как раз на стыке соединяются две методики. Методика Ансоффа и методика Жана-Жака Ламбена. И соединив две эти вещи, мы можем с вами получить и понять, за счет чего точно и на каком рынке мы с вами можем получить тот или иной прогноз продаж. Очень подробно данная тема рассмотрена в рабочей тетради. Обратите, пожалуйста, на нее особое внимание. В результате, после того, как мы с вами провели анализ разрывов и поняли, за счет чего мы можем увеличить наши обороты, у нас может получиться вот такая табличка. Это реальный пример компании, которая работает на рынке элитного алкоголя и вот таким образом провела анализ разрывов. Посмотрите, что получается в итоге. Была поставлена задача увеличить объем продаж продукции в 160 миллионов долларов, за счет чего мы поняли, рассчитав клиентов, сколько мы можем точно совершенно реализовать, а затем добавляли и понимали, за счет чего мы будем наращивать этот оборот, чтобы выполнить задачу в 160 миллионов долларов. Первое, на что мы обратили внимание, это увеличение продаж за счет роста рынка. Естественный рост рынка говорит нам о том, что если мы не будем расти вместе с рынком, мы просто потеряем долю. Мы себе такой задачи не ставили, поэтому мы четко себе обозначили, за счет роста рынка мы обязательно будем расти. Следующий момент, на который мы обратили внимание, это увеличение объема продаж за счет маркетинговой активности и за счет роста уровня дистрибуции. То есть мы расширяем рынок, первое, и мало того, на этом рынке активно продвигаем свой продукт. Соответственно, дополнительный объем продаж мы здесь тоже получаем. Следующий момент – это введение новых позиций. Новый ассортимент продукции, который мы планировали ввести, занимал тоже определенный оборот, который мы просчитали и поставили себе в задачи. И следующий момент – это выход на новые рынки. Выход на новые рынки других стран. Мы поставили себе такую задачу и, соответственно, таким образом дошли до той цифры, которая была поставлена руководителем. Цели могут разбиваться не только на объем продаж, но и финансовые цели. И вот здесь представлен пример по финансовым целям. Как они разбиваются? Мы весь ассортимент разбили на 3 группы. Первая группа подразумевает максимизацию прибыли на сегментах. Туда вошли основные бренды компании, известные торговые марки, которые позволяют зарабатывать большой маржинальный доход. Вторая группа товаров – это имиджевые товары. Без них нельзя, без их присутствия в ассортименте не будет такой востребованности. Они являются неким паровозом при входе в те или иные торговые точки или клиентам. Хотя мы на них не зарабатываем особых денег, мы выделили их в отдельную группу. И третья группа – это товар, который берет своим оборотом, у него огромный оборот, но маленький маржинальный доход. И мы четко понимали, где мы зарабатываем прибыль, а где мы берем оборотом. Такая структура очень важна для того, чтобы разработать бюджет, и мало того, для того, чтобы понять, а куда направить коммуникационные воздействия, где продвигать товар. Совершенно понятно, что на сегменте с большим оборотом мы осуществляли только поддерживающие коммуникации, не более того. И на брендах, наоборот, мы давали самые большие рекламные воздействия. И это оправдывало себя, потому что и прибыль там большая. Ну что ж, рассмотрим алгоритм разработки прогноза продаж, который применим не только для имеющейся продукции, но даже подходит для разработки прогноза продаж нового товара. Хочу сказать, что методика эта была разработана в 2000 году. Методика представляет собой компиляцию 2 методов качественной оценки. Эти методы известны, просто их сочетание дает наименьшую ошибку при расчете прогноза. Поэтому очень рекомендую пользоваться этим методом. Приведу пример на сплит-системах, с которых мы начинали отработку этой техники, этой методики. Первое, конечно, что уже делается, это анализ спроса и предложения на рынке. Это работа маркетологов, которые должны показать, какой рынок наиболее перспективен, куда можно выходить, где наибольший объем продаж может быть, какие тенденции развития и так далее. То есть здесь у вас должны быть основные цифры. Оборот, динамика роста, да, для того, чтобы понять, как интересно там работать. Следующий момент – это выделение целевых сегментов. Мы с вами как раз рассматривали методику выделения целевых сегментов. Мы выделяем их. И прогноз продаж делаем только для целевых сегментов. Нам не нужен прогноз продаж для общего рынка, он нам ничего не даст, потому что продвигать мы товар будем только по целевым сегментам. Все остальное – это будут дополнительные продажи. Это будет те 20%, которые не составляют основной оборот фирмы. Так вот, следующее, что делается, это выбираются методы расчета. Мы делали компиляцию даже из трех методов, но первый метод, нормативный расчет, он не показал себя хорошо в данной ситуации. Объясню почему. Статистические методы очень хорошо работают на стабильных рынках, когда понятно, сколько чего будет потребляться, в какое время, по какой цене, тогда это легко просчитать. Можно просчитать потребление хлеба, масла, молока, потому что это вот такой товар, который, в принципе, не будет уходить куда-то. Плюс-минус, там будет небольшая погрешность. Но продукция на рынке, которой высокая конкуренция, и, мало того, нестабильная ситуация, постоянно меняющаяся, такой метод не подходит. Приведу пример. Как-то мы приехали на конференцию, один профессор университета Санкт-Петербургского разработал замечательную методику «Трендовая оценка прогноза продаж». Он ее презентовал и рассказал, что точность по трендам у него, по его методике, составляет всего 5% погрешности. Это было идеально. А мы как раз выводили новый продукт на рынок, и нам, конечно, эта методика была очень интересна, потому что нам нужно было точно спрогнозировать продажи, ну, максимально точно. Так вот, мы готовы были купить эту методику, подошли к нему, ну, и спросили, какие есть особенности в применении этой методики. На что он нам сказал: ребят, все замечательно, она сработает, но одно условие. Для того, чтобы эта методика сработала, вы должны завести входные данные по продажам на 50 лет предыдущих помесячно. Представляете, откуда такие данные у нашего рынка, который только-только сформировался? У нас рынку столько времени нет. Он говорит, ну, тогда погрешность будет больше. Ну, например, 40 на 60. Ну, так мы сами можем прогнозировать без всякой методики, да? Поэтому, конечно, математические модели, они применимы, но там все зависит от входной информации, которую вы подали на вход. А подаете вы все равно ее сами, она получается качественная. Именно поэтому на новых рынках, на нестабильных работают только качественные оценки. Они дают меньшую погрешность, более компетентные люди дают информацию о том, как же можно оценить прогноз продаж. Ну что ж, еще два метода, которыми мы и воспользовались в результате. Это метод референтных групп. Что это за метод? Мы выбрали три референтных группы. Первое – это руководство компании, второе – это менеджеры по продажам, и третье – это клиенты, наши клиенты, которые имеются. И, соответственно, задали им вопрос. Спрогнозируйте, пожалуйста, объем продаж, сплит-систем на следующий год и общий объем рынка. Соответственно, руководство нам дало цифру свою, то есть то видение, которое у руководителей было, руководство затевает этот процесс, и они, в принципе, являются главными маркетологами. Поэтому, ну, редко бывает, когда ставятся необоснованные цифры. Люди, управляющие процессом, обычно знают, что они делают. Второй момент – это наши менеджеры по продажам. Ну, они спрогнозировали, да, конечно, их прогноз продаж был меньше, это и понятно. Но, тем не менее, мы получили цифру. И третья группа – это наши клиенты, которые тоже дали нам цифру. Так вот, знаете, какая интересная ситуация получилась? Разница в прогнозе получилась 12,5%. Наверху были руководители, самый меньший прогноз дали менеджеры по продажам. И примерно посередине, но там не точно посередине, а вот на 5% от руководителей отстали клиенты. И разница между клиентами и менеджерами по продажам была 7,5%. Вот такие цифры мы получили. Ну, мы не остановились на достигнутом, мы решили перепроверить свои цифры и воспользовались методом Дельфи. Метод Дельфи – очень интересный метод, когда привлекаются эксперты для оценки прогноза продаж. Соответственно, мы выбрали экспертов, которые на рынке давно работают, которые являются действительно лидерами отрасли. Их было 5 человек. И мы им задали тот же вопрос. Прогнозируйте, пожалуйста, объем продаж отрасли по сплит-системам и объем продаж нашей компании. Характеристики систем были, конечно же, им представлены. Каждый эксперт отдельно друг от друга спрогнозировал свои цифры, затем они все это прислали нам. Мы сопоставили все эти цифры и увидели, что есть разница большая между присланными цифрами. Что мы сделали дальше? Дальше мы свели это все в единый документ и отправили целым документом каждому эксперту. Для чего это нужно? Каждый из них прочитал и подумал: да, я не учел вот это. Наверное, второй эксперт прав, я соглашусь с ним, что нужно цифры изменить там, в большую или в меньшую сторону. А кто-то наоборот сказал: ничего подобного, я с этим не согласен, я менять свою цифру не собираюсь. И вот таким образом нужно делать столько заходов к экспертам, до тех пор это нужно делать, пока разница между их цифрами не будет больше 10%, то есть до 10%, чтобы разница была. Вот тогда на эту информацию можно опираться. Таким образом, у нас за 2 захода получился очень хороший результат. И что было удивительно, цифры экспертов совпали практически с оценкой клиентов рынка. Эту цифру мы взяли за наш прогноз продаж. Очень хороший результат получился. Хочу сказать, что на самом деле по итогам, когда мы подвели итоги через год, получилось, что мы ошиблись всего на 5%. Причем на 5% в меньшую сторону. Наши менеджеры на 5% больше продали. И это было очень хорошим результатом. На слайде как раз представлены данные по оптимальному, пессимистическому и оптимистическому прогнозу. Мы все 3 цифры использовали. Самая меньшая цифра была – это пессимистический прогноз продаж, который знал только руководитель. Он должен был понимать, на что ему в минимальном варианте рассчитывать. И он это видел прекрасно. Средний прогноз мы взяли за оптимальный и поставили его в задачи менеджерам по продажам. А оптимистический прогноз продаж – это была планка за дополнительные бонусы. То есть мы разработали такую систему мотивации, чтобы менеджерам было интересно тянуться вверх до оптимистического прогноза, до максимального. И таким образом они на 5% продали больше, чем мы планировали. То есть это дало свои результаты. Ну что ж, рекомендую вам пользоваться методами, которые мы рассмотрели в рабочей тетради. Все подробно просмотрено, расписано. Ну и сейчас рассмотрим следующий раздел нашего курса. Это оценка контроля эффективности работы с бытовой сети. Мало построить бытовую сеть, нужно четко понимать, как это все работает, эффективно или неэффективно, контролируется или не контролируется, потому как это один из ключевых факторов успеха работы вашей компании на рынке. У нас в российской практике существует поговорка: нет контроля — нет работы. Или можно по-другому сказать: приказ — это не руководство к действию, а повод для размышления. Так вот, если вы не будете контролировать, вы не увидите результата никогда, потому что всегда идет минимизация усилий. В этом ракурсе мы как раз и рассмотрим с вами данную тематику. Обратим внимание, какие встречаются реальные ошибки, проблемы в построении отношений с посредниками, чего мы не учитываем, когда выстраиваем эти отношения. Первая ошибка – это мы неадекватно оценили возможности рынка. Здесь ошибка всех – и маркетологов, и коммерсантов, ответственность всей компании. Не просчитали, или не было времени, или мы решили, что мы и так все знаем, зачем нам дополнительные средства и время тратить для того, чтобы просчитывать. Получилось, не рассчитали. Наш посредник не может просто сделать такой объем, который мы от него требуем. И он в этом прав. Рынок есть рынок, он диктует свои правила. Следующая ошибка. Применили те же методы на рынке, какие применяют зарубежные партнеры у себя на рынке. Не учли специфику. Чем это оборачивается? Оборачивается потерями, убытками для компании, потому что неадаптированные методики, неадаптированные шаги не дают того результата, который мы хотели бы получить. Еще один момент. Не учли правовые особенности рынка, а их достаточно много в каждой республике, в нашей огромной стране. В каждой республике есть свое законодательство. Есть свои органы, которые определяют правила торговли, теми или иными товарами, и без учета этого мы просто не можем с вами строить планы. Ну, приведу пример с алкогольного рынка. В Краснодарском крае у нашей компании есть филиалы. Но мы там не можем продавать много элитного алкоголя, потому что губернатор Краснодарского края ввел квоту на ввоз продукции. Он поддерживает своих производителей. Наверное, с точки зрения края это и правильно. Но тем не менее, продать мы могли бы больше, но законодательные ограничения нам это просто не позволяют. И как бы мы не хотели там увеличить объем продаж, как бы мы это не планировали, нам это не поможет, потому что такая ситуация. Еще нужно учесть основные проблемные точки между производителем и дистрибьютором. Что здесь особенного? Что нам нужно учесть? Обязательно нужно учитывать, можем ли мы продавать напрямую в тот регион, где работает наш дистрибьютор. И этот процесс нужно обязательно обговорить, потому что если мы будем продавать напрямую, да еще по низким ценам, мы просто будем мешать ставить подножки нашему дистрибьютору. А что ему остается делать? Он будет просто сливать продукцию по низким ценам, тем самым портя нам рынок окончательно. Мы просто больше туда не сможем выйти. Следующий момент, о котором мы уже с вами говорили, это нужно понять. Либо у нас один эксклюзивный дистрибьютор, либо это пул дистрибьюторов, то есть их несколько. И главное, по каким правилам они у нас работают. Потому что, как я уже говорила, проблемы замалчивать нельзя. Если вы их не будете решать, они будут разрешаться сами и чаще всего не в вашу пользу. И еще один момент, который хотелось бы обозначить. Сейчас дистрибьюторы, поскольку рынок оптовых компаний уходит, в будущем останутся логистические операторы, производители и сети. Ну, это будущее. Пока у нас есть рынок посредников, он активно развит. Тем не менее, компании, которые работают на этом рынке, они это прекрасно понимают и начинают выбирать будущее своей деятельности. Некоторые уходят в логистику, а некоторые начинают создавать собственные бренды. Так вот, если ваш дистрибьютор создает собственные бренды и продает еще вашу продукцию, не факт, что он будет обращать на вашу продукцию достаточно внимания для того, чтобы активно ее продвигать. Учитывайте это, пожалуйста, тоже. Хотелось бы немножко коснуться вопроса разделение функций между предприятием и посредниками. Здесь необходимо очень четкое разделение, и в рабочей тетради у вас есть пример по разделению функций между предприятием, производителем автомобилей и автодилерами. Когда есть поставщики комплектующих, есть производитель автомобилей, есть дистрибьютор, от него идут несколько дилеров, дальше агенты, которые предлагают продукцию, и сам потребитель. Так вот, между производителем и дистрибьютором и поставщиком необходимо четко прописать функции, кто за что отвечает, чтобы не было дублирования, чтобы не было перескакивания функций. Это очень важно для четкой работы и для четкого взаимодействия. Кто занимается поставкой комплектующих, кто занимается оформлением документов, кто занимается транспортом, кто логистикой, кто складами, кто доставкой до клиента конечного и так далее. Кто автострахованием. То есть, понимаете, когда вы выстроили эту систему четко, всем все становится понятно. Когда ее нет или она не прописана, каждый делает то, что считает нужным. И таким образом в вашей компании нет порядка, нет оптимизации ресурсов. Коснемся немножко с бытовой логистики, потому что она играет одну из ведущих ролей в формировании бытовой сети. Страна у нас большая, и логистика так или иначе влияет на цену наших продуктов. Чем дальше мы доставляем товар, тем больше стоит наша продукция, потому что эти расходы входят в себестоимость продукции, чаще всего закладываются в себестоимость продукции. В связи с этим рекомендую вам обратить внимание на оптимизацию товарных запасов, потому как не нужно много продукции складировать у себя в компании, на ваших складах, потому что это отвлекает ресурсы. Дополнительные деньги, время, рабочая сила, которая опять же входит на себестоимость продукции. Либо повышается стоимость, что не очень хорошо для рынка, либо снижается прибыль. Компания опять теряет деньги. Поэтому необходимо четко рассмотреть каждый пункт, где вы можете оптимизировать свою бытовую логистику. Три основные группы. Содержание товарных запасов, это реализация товарных запасов, и третье – это потери в результате. Либо не довезли, либо украли, либо утерялось. То есть разные причины, соответственно, бывают. У вас в рабочей тетради дан полный перечень складских расходов, которые необходимо учесть при бытовой деятельности. И также дана формула, по которой можно рассчитать оптимальный товарный запас, норматив, и постоянно его придерживаться. То есть в компании должен быть человек, который постоянно контролирует каждый нормативный запас. Ведь плохо как и затоваривание склада, так и недостаток продукции, потому что представьте себе, затратили деньги на продвижение, вы вывели эту продукцию на рынок, ваши дилеры или дистрибьюторы активно включились в работу, и вдруг недопоставка товара, он снова уходит с полок. Это снова дополнительные затраты, это все снова сначала и еще сложнее, потому что они увидели уже проблему с вами в работе. Именно поэтому рекомендую вам воспользоваться этой формулой, составить у себя таблички, которые помогали бы оценивать критический запас вашей продукции у вас на складе и оптимизировать ваши складские расходы. Хотелось бы в итоге посмотреть, как же можно оценить эффективность бытовой сети. Мы с вами говорили, да, можно создать, можно работать, но оценивать нужно обязательно. И не только финансово. Финансовую формулу мы с вами оценки уже рассмотрели. Но не только финансы играют роль в нашей жизни, правда? Поэтому здесь вам предлагается методика многокритериального анализа вариантов с бытовой сети. И на слайде вы видите критерии, по которым произведена оценка. Первый критерий – это соответствие каналов сбыта требованиям потребителей. То есть насколько комфортно, удобно им покупать продукцию в тех каналах, по которым вы ее распределяете. Следующий пункт – это управляемость каналов. Насколько грамотно вы можете контролировать работу этих каналов, контролировать и управлять. Потому что если контроля нет, управлять вы тем более ими никак не можете. Насколько вам это доступно, как активно предоставляет информацию ваш посредник вам. Следующий пункт – это уровень конкуренции за возможность работы с этим каналом. Насколько сильны конкурентные позиции, как они вам противостоят, конкуренты. Сколько нужно денег вложить для того, чтобы сформировать и работать там с этой бытовой сетью. Следующий пункт – это перспективность каналов. Долгосрочные тенденции, насколько данный канал хорошо развивается. Ну, давайте посмотрим на примере вот, розничные сети, которые сейчас очень активно развиваются. И по развитию западного рынка мы видим, что они у нас тоже будут развиваться еще больше. И посмотрим привлекательность павильонов маленьких. Мы знаем, что недавно вышел закон о том, что количество павильонов будет резко сокращаться, потому как они мешают движению на улицах, их трудно контролировать и так далее. И мы видим, что привлекательность каналов совершенно разная. Таким образом, мы взяли 4 основные критерия, которые помогают нам определить перспективность бытовой сети, привлекательность работы с ней. Мы оцениваем это по 10-бальной шкале, затем смотрим итоговый балл, среднеарифметическое, и вот сюда добавляем как раз оценку финансовую по формуле, которая была приведена ранее. И у нас получается с вами матричная оценка и с точки зрения финансов, и с точки зрения привлекательности. Перед вами представлена матрица, по которой как раз мы и можем определить, какой канал для нас является наиболее оптимальным. И, конечно же, это первый квадрат. Если туда попали ваши каналы, это самые оптимальные каналы для работы. Они вас устраивают и по уровню прибыльности, и по привлекательности. Они наиболее интересные. На втором месте стандартный канал. Почему? Потому что уровень прибыльности для компании – это очень важный критерий. Компания сегодня должна тоже жить. Не только развиваться. Если сегодня не будет средств развиваться, завтра будет просто не на что. Поэтому как раз стандартный канал – это номер два. Вот эти два канала – это те посредники, те каналы, которые для вас являются ключевыми, и с ними вы должны очень активно работать. А вот канал потенциальный, да, он, наверное, направлен на развитие. Если вы не затрачиваете особо много ресурсов для его развития, продолжайте развиваться. Не оставляйте этот канал, потому что там наверняка ваше будущее. Но вот еще один канал, еще один квадрат, который называется сомнительный канал. Конечно, от этих посредников нужно избавляться. Лучше их не оставлять в своем портфеле. Но если, конечно, они для вас не являются, например, политически значимыми, тогда, наверное, никуда не деться. Но, по крайней мере, вы будете знать, что это не прибыльный канал. Мы его оставляем потому-то и потому-то, например, из-за политики. Нам нужно это. Хорошо. Но если оценивать с точки зрения развития экономики, то он для вас абсолютно не интересен. Каким образом можно еще контролировать каналы распределения? Конечно же, регулярные проверки и отчетность, безусловно. Нужно разработать формы, по которым постоянно посредники будут отчитываться. Но это не значит, что нужно разработать формы, которые загрузят ваших посредников с утра до вечера. Они продавать должны, они отчеты писать. Но ключевые позиции, ключевая информация должна быть у вас в руках обязательно. Какая это ключевая информация? Объем продаж, динамика роста, количество клиентской базы, продажи по топ-ассортименту. Это все они вам могут предоставить. Еще эффективность оценки мероприятий, которые проводятся, если они проводятся тем более за ваш счет. Соответственно, контроль цен, хотя это наиболее спорный момент, я скажу сразу, что контроль цен – это, наверное, наше будущее. Пока мы очень сложно это контролируем, мы не можем присутствовать во всех регионах сразу. И пользуются этим посредники, выставляют цены такие, которые, в общем, вообще не в нашей политике. И даже иногда товар перепозиционируется за счет этого. Но, к сожалению, мы здесь сделать ничего не можем, могу посоветовать только более детальный контроль и прописание цен в контракте. Контроль цен на полках. Если ваш товар выставляется в розничную сеть, то, конечно же, необходимо иногда делать розничный аудит силами сторонней компании консалтинговой, которая вам розничный аудит проведет и покажет реальную ситуацию, насколько хорошо вы представлены в той или иной сети или в том или ином регионе. Конечно же, контроль проведения акций. Потому что если вы затрачиваете свои средства, вы должны понимать, насколько эффективно эти средства тратятся. И еще один момент – это опрос клиентов филиала. Оценка работы ваших клиентов, насколько хорошо их воспринимают, как они выполняют свои обязательства, насколько они грамотно работают на этом рынке. Вдруг нужно сменить вашего клиента. В итоге хочу представить вам несколько методов, которые позволяют этот контроль производить. Ну, первое – это, конечно же, объем реализации товаров по данному каналу. У вас на слайдах есть две таблички, которые позволяют оценить и проанализировать объемы продаж в разрезе регионов, в разрезе каналов сбыта, прямые каналы, дистрибьюторы, оптовики, дилеры, и также в разрезе сегментов потребителей. Вот эти три анализа очень важны для работы, потому что они позволяют понять, кому как продается и кто продает. Очень важно для того, чтобы выстраивать стратегию будущего года, сбытовую стратегию по вашему продукту. Следующий момент, который нужно учесть, это условия расчетов в канале сбыта. Ну, хочу сказать так, они для вас должны быть просто оптимальны. Если вас устраивает, что скидка там 10%, отсрочка платежа составляет 45 дней, ради бога, если вас это устраивает, вы можете так работать. Главное условие, чтобы это было не хуже, чем других производителей, например. То есть был бы паритет. Загрузка производственных мощностей относится в основном к производственным предприятиям. И самый главный здесь критерий – загрузка производства на 90%. Вот если ваше производство загружено на 90%, ваши каналы сбыта сформированы оптимально. То есть все хорошо. Отношение клиентов к посредникам. Мы как раз уже об этом говорили, да, что необходимо оценивать. Хотя бы раз в год проводить такие опросы по ключевым клиентам и спрашивать, всем ли они довольны, все ли в порядке, нет ли нареканий на работу ваших посредников. Это очень важно. Следующие затраты предприятий на организацию канала сбыта. Помните, мы с вами уже обсуждали, что нужно рассчитывать все. Все затраты полностью. И сюда входят затраты и на логистику, и на поддержку рекламную, и на техническую, и на сервисную, и на командировки, на бонусы менеджеров по продажам. Все коммерческие расходы, которые относятся к этому каналу сбыта, нужно считать обязательно. И вот, чтобы их не просто считать, а оценивать эффективность, можно применить формулу рентабельности. Как она рассчитывается? Мы берем выручку по этому каналу, вычитаем все сбытовые издержки, и делим на сбытовые издержки. Получается коэффициент рентабельности. Так вот, коэффициент рентабельности, чем он больше, тем лучше. Если вы сравните все каналы, вы увидите, какие каналы у вас работают наиболее эффективно. Ну и рекомендации по повышению эффективности работы каналов. Какие рекомендации? Как сделать так, чтобы они еще лучше работали? Как их заинтересовать? Ну, первое – это переход предприятия к ориентации на ключевых клиентов. Почему это важно? Потому что мы не можем всем оказать преференции. Всем сделать одинаковую поддержку, со всеми одинаково общаться. Да это и не нужно. Это дополнительные затраты компании. Поэтому выбирайте ключевых клиентов и работайте с ними, оценивайте их работу и всегда выделяйте их, чтобы они это чувствовали. Тогда у вас будут лояльные клиенты, которые, в принципе, будут понимать, что вы с ними партнеры, а не просто производитель и дистрибьютор. Это самое главное. Следующий момент, который можно сделать, это поиск упущенных сегментов. Что здесь можно сделать? Посмотреть, как другие компании-производители распределяют на рынке свою продукцию. Или вообще, как она распределена на рынке. К примеру, климатотехника или теплотехника, тепловентиляторы, тепловые пушки могут продаваться на транспортные предприятия, на строительные компании, на производственные фирмы и прочие куда-то, да? Например, есть определенное распределение рынка по долям продаж в эти каналы. Сравните распределение рынка и ваши, где вы не дорабатываете, где вы не так эффективно продаете свою продукцию, и вы увидите свою нишу, свой потенциал. В рабочей тетради у вас приведены примеры. Следующий момент – это повышение эффективности уже имеющихся посредников. Ключевых клиентов мы не трогаем, мы их выделили, но есть стандартные клиенты. Как сделать так, чтобы они тоже перешли в ранг ключевых, чтобы они стали работать лучше? Может быть, изменить мотивацию, может быть, добавить поддержки, может быть, больше проводить совместных мероприятий. Здесь нужно подумать. Им не нужны программы лояльности, такие, какие направлены на ключевых клиентов. Но, тем не менее, обязательно важна поддержка. И главное – определить потенциал. Можно его дорастить еще или нет? Если нет, оставляйте его стандартным. Если можно дорастить, смотрим, каким способом можно дорастить клиента. Следующий момент – снижение сбытовых издержек. Это тоже повышение эффективности работы каналов сбыта. Как раз те издержки, которые мы с вами считали, мы смотрим, можем ли мы их каким-то образом снизить. И это самый главный момент. Но чтобы снизить, нужно сосчитать в первую очередь. Ну и пятый пункт – это обеспечение четкого разделения функций. Мы уже об этом говорили, ну, повторюсь еще раз, что это очень важно, потому что исключается дублирование функций, и самое главное, опять же, оптимизируются ресурсы. Уважаемые коллеги, таким образом, мы рассмотрели сегодня 5 основных тем, которые позволяют нам эффективно сформировать нашу систему распределения, систему продаж. Мы рассмотрели основные тенденции, которые сейчас существуют на рынке, рассмотрели, как изменяется система дистрибуции в зависимости от развития рынка. Мы рассмотрели с вами основные стратегии и поняли, для какого товара, для какой компании, а также на каком жизненном цикле эффективна та или иная стратегия. Мы рассмотрели с вами технологию разработки сети, методики поиска новых клиентов.